Глава третья. Я плеснул в два бокала мороскина с водкой, с удовольствием размышляя, что именно ваза с белыми розами привела пострадавшую в драке блондинку в мой дом. Но тут и она сама появилась из ванной и поднялась по пяти ступенькам в гостиную. Единственное, что я смог предложить ей в качестве сухой одежды, были гавайская рубашка и бермуды. У меня горло стиснуло от жалости, когда я подумала о судьбе последних. «Я думала, что шорты достаточно большие и прекрасно мне подойдут», сообщила Лайза в ответ на мой невысказанный вопрос. «Но потом я взглянула в зеркало. Нет, даже у женщины-борца должна быть своя гордость». Внезапно глаза ее блеснули. «Выпивка для меня!» Она поспешила к бару. Ее сильные ноги гибко покачивались, а переплетенные пальмы на моей рубашке возбужденно поднимались и опускались, чего прежде с ними никогда не бывало. Неприятное впечатление производила на меня только излишняя длина рубашки. Если бы она была хоть на дюйм короче, не пришлось бы напрягать глаза в надежде на то, что под ней, в конце концов, мелькнут голубой шелк и кружево. Лайза протянула руку к ближайшему бокалу и одним глотком наполовину осушила его, после чего удовлетворенно вздохнула. «Это поразительно удачный напиток, Рик Холман!» — произнесла она с чувством. «Полагаю, даже такое ничтожество и мелкий предатель, как вы, должны обладать хотя бы одним талантом!» «Вы хотите вернуть мне рубашку?» — проворчал я. «Или я должен сам разорвать ее на спине у старой противной леди?» «Извините, я просто пошутила!» — быстро ответила она. «Я не в состоянии драться с вами 10 раундов, Холман! Хватит баталий на сегодня!» «Большая кузина Лайза?» — спросил я напрямик. «Почему вы так ненавидите маленькую кузину Тони? А она вас. Мне это представляется диким». «Долгая история». Она допила коктейль и со стуком поставила на стол пустой бокал. «Если хотите послушать, сначала сделайте еще по бокалу. Я собираюсь сесть, потому что безумно устала. Но сесть, увы, не так-то просто. Коготки этой маленькой дряни весьма неделикатно обошлись с моей анатомией, как раз на том месте, на котором сидят». Лайза подошла к дивану и осторожно опустилась на него. Я неторопливо допил свой коктейль, потом приготовил два новых и перенес их к дивану. Она буквально выхватила у меня бокал. Я сел напротив и поразился, увидев благодарную улыбку на ее лице. «Теперь я чувствую себя значительно лучше», — сказала она. «Какое счастье, что я не принадлежу категории тощих красоток, отказывающих себе в прекрасных излишествах. Будь я манекенщицей, коготки кузины наверняка добрались бы до моих костей». Я внимательно пригляделся к ней. Влажные волосы были зачесаны назад и не закрывали лица. Ее нельзя было назвать красивой в буквальном смысле слова. Но сочетание твердого ума и животного магнетизма, явно читаемых на ее лице, было чертовски привлекательным. «На что вы так уставились?» — спросила она беспокойно. «Это паршивка, подбила мне глаз». «Нет», — ответил я. «Я просто подумал, что мне в моей жизни не приходилось встречать более сексуальной женщины, чем вы». Ее чувственный рот изогнулся в насмешливой гримасе. «Должна заметить, Холман, что у вас заведущие глаза. Час назад вы неплохо проводили время с моей худосочной маленькой кузиной, которая в полуголом виде валялась на постели, пока не появилась я и не нарушила вашу идиллию. А теперь вы решили компенсировать свои потери и позабавиться с большой кузиной? Кто же вы такой? Любвеобильный сердцеед? Скажите, вы не были травмированы в детстве? Может, кто-то убедил вас, что вы вообще не станете мужчиной? И поэтому с тех пор вы стараетесь доказать, что это было ошибкой? А вы определенно страдаете неудержимым словоизвержением», — парировал я. «Как вас называют друзья, Ниагарой? Вы не возражаете, если я возьму слово?» «Так вот, Тони прыгала по спальне в своей пижамке вовсе не для меня. Когда я приехал, там уже был Ларри Голд. Но он исчез сразу же, едва горничная сообщила о вашем приходе. Разве вы его не встретили на лестнице?» «Нет», — отрезала она. «Вы меня разыгрываете?» Я строго посмотрел на нее. «Не мог же он испариться?» «По-видимому, именно это он и сделал», — фыркнула Лайза. Конечно, если только он там действительно был. Разумеется, был. Я повысил голос. Когда горничная сообщила о вашем появлении, он сказал, что удаляется, прежде чем у вас появится шанс пырнуть его ножом. Да, это мог сказать только Ларри Голд, задумчиво произнесла она. Возможно, он нырнул в какое-то другое помещение наверху и скрывался там до тех пор, пока я не вошла в спальню Тони. Вы его пугаете? Да, я пугаю этого мелкого прохвоста до полусмерти, всякий раз, когда вижу, с издевкой сказала Лайза. Ларри знает, что я вижу его насквозь. Это же подобострастный червячок, который так долго извивался на крючке у Вогана, что полностью потерял силу воли, если она когда-то у него была. А теперь он полагает, что единственная возможность освободиться от крючка — это найти взамен другого червяка, более жирного, как, например, Тони. Вам-то какая разница, если они это сделают? Вы же все равно терпеть ее не можете. Если я сижу на вашем проклятом диване, это вовсе не значит, что вы можете разыгрывать из себя психиатра, получающего $50 в час, — резко заявила она. И я вовсе не питаю к ней ненависти. Да, она избалованная, взбаламошное создание. Ее молодой эгоизм и самонадеянность постоянно выводят меня из терпения. Я не хочу, чтобы она сделала еще худшую ошибку, чем с Шелтоном. Мы с ней вместе росли, и я чувствую себя в известной степени ответственной за ее судьбу. Понимаю, что это нелогично, но тут уж ничего не поделаешь. Возможно, только опытный врач мог бы объяснить, почему я так отношусь к этой заводной кукле. Мой диван предназначен для праздного времяпровождения, а не для психоанализа, мисс Простет, сухо заметил я. Так что не давайте воли своим сомнениям. У меня нет ни малейшего желания разгуливать по причудливым извилинам вашего первобытного подсознания. Прекрасно! Она бросила на меня оценивающий взгляд. Ох и хитрый же вы, сукин сын! Разве не вы сами вызвали меня на этот разговор? Только не на такой. Расскажите мне о другом. Как получилось, что вы информированы о моей встрече с Месси и о моем посещении Вогана? Мне сказал Тайлер, — ответила она с улыбкой превосходства. У него прямая связь с офисом Вогана, и вам бесполезно бежать с данным сообщением к Вогану, потому что ему об этом тоже известно. Только он никак не может вот уже несколько лет обнаружить, где течет труба, и никогда не обнаружит. «Обождите, Ниагара!» — рявкнул я. «Я спросил вас о сущем пустяке, а в ответ получил десяток новых проблем». Она выразительно пожала плечами. «Разве я виновата в том, что вы такой тугодум?» Я скрипнул зубами. «Окей, кто такой, черт возьми, этот ваш Тайлер?» «Человек, который хочет жениться на Наоми». Я некоторое время невразумительно мычал, а она откинулась на спинку дивана и смаковала коктейль. «Я понимаю, что во мне говорит явное скудоумие, но все же, черт побери, кто такая Наоми?» «Моя мать!» «А тип, который желает на ней жениться и имеет прямую связь с офисом Вогана, Тайлер?» «Да, Тайлер Морган». Медленная улыбка изогнула ее губы. «Полагаю, теперь мы квиты. Я не забыла про ваше наглое заявление о первобытной сущности моего подсознания. Желаете еще послушать рев Ниагары? Если да, то я готова доложить вам так, чтобы вы наконец смогли понять». «У меня нет выбора», — сказал я покорно. «Без вашей помощи я просто запутаюсь во всех этих хитросплетениях». «Именно Наоми, моя мать, заварила всю кашу», — беспечно начала Лайза. «До замужества. Она была харисткой в шоу-бизнесе. Ей, правда, не удавалось выйти в первые ряды, но дама она с амбициями, да еще какими. С раннего возраста Наоми твердила мне, что в один прекрасный день я стану кинозвездой. Но против этого были три фактора. У меня отсутствовал талант, я выглядела бобовым стручком. И, наконец, совершенно не проявляла интереса к ее честолюбивым планам. Не подумайте, что это остановило Наоми. У моей мамы невероятная сила воли. Она недоверчиво улыбалась, когда учитель пения уверял ее, что мне медведь на ухо наступил. Она была само очарование, когда учитель танцев заявил, что не в силах что-либо сделать с ребенком, у которого три левые ноги. Ну и просто рассмеялась, когда портниха тактично заметила, что я гораздо лучше выгляжу в джинсах. Когда мне исполнилось 10 лет, случилось несколько событий, и Наоми получила то, о чем так долго мечтала. Ее сестра вместе с мужем погибли в автомобильной катастрофе, оставив 3-летнюю дочь сиротой. Наоми убедила моего отца удочерить девочку. Вот тогда это хитрое кудрявое создание вошло в мою жизнь. Ее звали Вильмой, но Наоми назвала ее Тони. Через год мои родители разошлись. Полагаю, именно тогда мама и решила посвятить свою жизнь новой задаче — сделать звезду из Тони. Фортуна обманула ее собственным ребенком, и она не хотела упустить последний шанс. «Значит, Тони стала для нее единственной радостью?» — спросил я. «И вы сильно переживали?» «Еще как!» — ответила она со вздохом. «Наоми была моей матерью, но именно мне пришлось играть роль Золушки в нашем доме. В школе я прекрасно училась, но мать не пришла туда даже на торжественный выпуск, потому что у Тони было пробное прослушивание на роль чьего-то ребенка в телевизионном спектакле. Тони, конечно, получила эту роль, и дома был устроен праздник. Но меня даже не спросили, как я окончила школу. А когда я заговорила о своем желании поступить в университет, меня просто никто не стал слушать». «Лайза, милая», — сказал я осторожно. «Я вижу, что ваша душа травмирована еще в детстве. Давайте пропустим остальное и перейдем сразу к Тайлеру Моргану». «Окей, садист. Итак, Тони записала свою первую пластинку в возрасте 12 лет для фирмы «Мелодия и ритм». В то время Тайлер Морган был там большим человеком, и он по уши влюбился в маму. Но Наоми была занята исключительно карьерой своей девочки, так что вопрос о браке тогда отпал. Однако на протяжении многих лет их связь не прерывалась. А когда Тони выросла и выскочила замуж за Шелтона, я подумала, что Тайлер дождался своей очереди. Почему? Потому что впервые за всю безукоризненную покорную жизнь Тони решила совершить поступок, не спросив заранее разрешения Наоми. Весело рассмеялась Лайза. Наоми негодовала, стонала и рыдала. Она закатывала истерики. Это был цирк одной женщины, в котором одновременно демонстрировались 3 разных трюка. Вот я и решила, что теперь уж она приберет к рукам Тайлера. Но однажды Кент ополчился на Тони. Это случилось через 4 месяца после свадьбы. Наоми снова взвилась на орбиту, но с этого времени ее взаимоотношения с Тони перешли в стадию любовь-ненависть. В данный момент, насколько мне известно, Наоми испытывает ненависть к своей маленькой девочке-звезде. Из-за Ларри Голда, разумеется. Поэтому я и посчитала, что мне надо что-то в этом отношении предпринять. В особенности после того, как Тайлер сообщил мне про Вогана.